Это было просто. Каждой линии спектра соответствовала вполне определенная высота и сила звука. Нужно было только составить методику перехода, чтобы Володя мог настроить микрофотометр. «Готово?» — спросил Бугров, когда я с опозданием явился к ужину и потребовал лист миллиметровки. «Готово», — ответил я. Начертил кривую, показал. Бугров разволновался, забрал график, ушел в лабораторный павильон. «Спать он, конечно, не явится», — резюмировал Гена. «Так и случилось. Володя возился с настройкой несколько дней. Гене самому приходилось лазить в шахту, снимать ленты с приборов, обрабатывать, составлять таблицы. Я помогал, но чисто механически. Сбежал бы в лабораторию, но Гена сердито пыхтел, и я не отважился на дезертирство. Рассказал Докшину, как и искал голос Вселенной среди голосов звезд. Гена пожал плечами. «Может быть, рассуждение на пальцах. Лучше помоги подготовить счетчики. Через 2 дня нужно идти на плато. Плато Оленье. 3200 над уровнем моря. В кают-компании висела цветная фотография, сделанная с плато, с того места, где в естественной скалистой пещере был установлен ионизационный колориметр. Раз в 3 месяца нужно было наведываться в пещеру, снимать обработанные ленты, заменять кассеты, проверять работу генератора. Опоздать нельзя, пропадет материал». «Идите», — заявил Бугров, — «идите вдвоем. Вы тут мне только мешать будете своими вопросительно ожидающими физиями». Докшин молчал. Казалось, что все у них давно обговорено. Давно решено, что Гена пойдет именно со мной, и решено не ими, а кем-то еще, и Гена просто не имеет права спорить. Уже не впервые я ощущал вокруг себя сумрак недоговоренности, когда люди знают больше, чем стараются показать. Так и хотелось вызвать обоих на откровенный разговор, выведать, что они знают обо мне, чего хотят. Вышли с рассветом. Солнце светило в глаза. Я смотрел в землю и видел впереди себя лишь ботинки Гены, поочередно правый и левый. Склон был не очень крут, но рюкзак тянул вниз, как противовес на телескопе. Сердце то и дело замирало, когда я, не выдержав ритма, останавливался и начинал балансировать, стараясь не повалиться на спину, не покатиться кубарем. Добрались к вечеру. Гена поколдовал у приборов, а я даже не смотрел на его манипуляции. Никогда не думал, что можно так устать. Сидел у входа в пещеру, небольшой грот, в глубине которого низко гудел генератор и изредка ухало, сбрасывая давление, камера Вильсона. Потом я лежал в спальном мешке в абсолютной темноте пещеры. Пытался представить, что будет, когда я вернусь в город. На станции хорошо работается, и мы с Володей, должно быть, сумеем услышать звезды. Но теперь не это главное. Это только часть задачи. Ее трудно решить, нужны книги, библиотеки. Нужен Олег. Неожиданно наступил рассвет. Гена встал, ходил по пещере растрепанный. Собрал рюкзаки, пока я подогревал завтрак. Что-то бормотал сквозь зубы, потом буркнул. «Черт! Пусть сами экспериментируют. Я пас». «Ты о чем?» — не понял я. Гена не ответил. На обратном пути солнце светило в спину, отражаясь в камнях, узких листьях низкого кустарника, даже в самом небе, будто передо мной висело еще одно солнце, тусклое и пятнистое. Неожиданно я сел, стало жарко и душно, воздух исчез, я ловил его остатки, а сердца не было, я не чувствовал его. Испугался, хотел крикнуть, не мог, и захлебнулся в липком, вязком, горячем воздухе. А потом все так же внезапно встало на свои места. Горы, овраг с ручьем, льдистое от облаков небо и лицо Гены. Не лицо, маска отчаяния. Он снял с меня рюкзак, расстегнул куртку, побежал к ручью. Пока Гена бегал, я окончательно опомнился —